Дмитрий поспешил заступиться за нее. Но, Татьяна Алексеевна, я немножко знаком с психологией и знаю, что человеку легче свихнуться от неудовлетворенного любопытства. Дайте ей информацию, какую посчитаете необходимой, и она охладеет к теме. Старушка из-под лобья глянула на него. — Ха! Так и думала, что вы в сговоре! — Послушайте меня, молодой человек. Я больше прожила на свете и знаю, что к чему. Я знаю, что моя дочь немножко повернутая на нашем несуществующем дворянстве. Но вы-то, Дмитрий Павлович, человек серьезный, могли бы на нее повлиять. Вы юрист. Помогли бы ей отсудить гараж у бывшего мужа. Мама, ну зачем мне гараж без машины? Запротестовала Елена. Молчи. Я знаю, что говорю. А эти графские замашки, она обращалась к дочери, ты знаешь, чем они кончались? Тем, что мужчины в роду Залесских были репрессированы только за то, что в них заподозрили графские крови. У твоего папы хватило благоразумия заняться биологией, и он не только уцелел, но и спас семью. Тебя, между прочим, поставил на ноги, дал образование. Это она вслед за папой увлеклась генетикой. С гордостью сообщила Татьяна Алексеевна Дмитрию. По-прежнему в ее глазах он был как будто опытнее и старше ее метущейся дочери. Может быть, потому что дети в глазах родителей в любом возрасте остаются непослушными, нуждающимися в надзоре. «И хватит об этом!» — решительно завершила она свой спич. «А то я рассержусь!» Елена в расстройстве от неудачи посмотрела на Дмитрия, но он успокоил ее взглядом. Он надеялся все же найти ключик к несговорчивой маме. А пока постарался как можно быстрее проиграть бутылку белого и, достигнув цели, засобирался. — Я обязательно вернусь к ужину, — пообещал он, — предвкушая вашу рыбу. И, конечно, проигрыш за мной. — Вы по делам, Дмитрий? — спросила Елена. — Мое участие потребуется? — Не сегодня, Елена Юрьевна. Позже. Он собирался навести кое-какие справки в архиве. Кроме того, в Москве у него было несколько знакомых, помешанных так же, как и он, на родословных. — Но вы обязательно вернетесь к ужину? — настаивала Татьяна Алексеевна. — Он обещал. Обещание он выполнял. И на этот раз был за это с лихвой вознагражден. Его ожидал, кроме общества Елены и Татьяны Алексеевны, огромный судак на блюде, украшенный петрушкой, обложенный со всех сторон солеными огурчиками, дольками лимона, маринованными грибками, каперсами и маслинами. Очевидно, судак подавался в этой квартире раз в год, в дни приезда единственной дочери, которые превращались для бедной Татьяны Алексеевны в истинный праздник. Дмитрий выразил непритворное восхищение по поводу царственного судака и скромно выставил проигранную бутылку настоящего цинандали. Мама тотчас заявила, что 100 лет не пила цинандали, и что, по ее мнению, Дмитрий опасный человек, так как угадывает самые потаенные желания. После этого предисловия все трое принялись за судака. Дмитрий заявил, что когда-то лакомился форелью, но и этой знаменитости среди рыб далеко до аристократа, попавшего к ним на ужин. Старушка просто таяла от удовольствия. Солнечное вино еще больше подняло ее настроение, и она все более благодушно поглядывала на Дмитрия, на Елену, оценивающе склонив голову, о чем-то думала. — Мама! — вывела ее из оцепенения Елена. — Попроси Митю, чтобы рассказал какую-нибудь старинную историю. У него это хорошо получается. — Ты опять? — строго посмотрела на нее Татьяна Алексеевна. Но ей жаль было расставаться с благодушным настроением, и она только проворчала. — Ты знаешь мое отношение ко всему такому. Ты знаешь, во что обошлось прошлое твоим недалеким предкам. — Мама, ты опять? — Я могу рассказать очень старую и романтическую историю. — С привидениями! — поспешил на выручку Елене Дмитрий. — С привидениями другое дело, — заявила старушка, усаживаясь поудобнее и приготовясь слушать. Дмитрий начал рассказывать широко известную историю любви польского короля Сигизмунда II Августа и молоденькой вдовы Барбары Радзивилл. Братья-красавицы Николай Радзивилл Черный и Николай Радзивилл Рыжий застали любовника в тот момент, когда он перелезал через ограду замка, спеша на свидание с Барбарой. Братья, бывшие при доспехах и оружии, быстро принудили влюбленного юного короля жениться на сестре. Надо сказать, что любовник не особенно и отпирался, так как Барбара была наделена совершенно необычной фантастической красотой, а Сигизмунд был влюблен в нее до одури. Только Сигизмунд настоял на том, чтобы брак состоялся тайно. Он боялся гнева своей грозной матери, итальянки Боны Сфорцы. И не напрасно. Гнев оказался еще более странным и затяжным, чем можно было ожидать. Королева-мать, искавшая невестку среди королевских семей Европы, была в бешенстве, когда тайна сына раскрылась и не пожелала оставаться с молодыми в Кракове. Но перед отъездом в Рим она оставила соответствующие указания своему аптекарю Монти. Тот точно следовал инструкциям старой королевы. Приготовил для молодой лекарство, которое постепенно свело Барбару в могилу через 6 месяцев после вступления в брак. «Тут, наверное, и начинаются привидения», — прервала рассказ Дмитрия Татьяна Алексеевна. «Отгадали. Молодой король был просто в отчаянии. Всю дорогу, пока тело в гробу везли из Кракова в Вильно, он безутешный шел за воском пешком. Саркофаг с останками несчастной до сих пор находится в кафедральном соборе на площади Гедемина. Но вот тут-то вскоре после смерти Барбары и началось». Татьяна Алексеевна незаметно перекрестилась. Король после смерти любимой жены просто не находил себе места от горя. Все мечтал поговорить со своей Басенькой, так он называл Барбару. Ему взялись помочь Твардовский и Мнишек, занимавшиеся алхимией и вызыванием духов. Были установлены зеркала перед портретом Барбары, а короля поместили в полуосвещенном зале перед зеркалами, привязав к подлокотникам кресло, чтобы, не приведи бог, не коснулся духа. Но едва Сигизмунд увидел ослепительно прекрасный призрак любимой, как разорвал веревки, вскочив с кресла и, кинувшись к духу с криком «Басенька моя!», хотел ее обнять. Тут и разразилась катастрофа. Раздался грохот, треск, поплыл трупный запах. Дух Барбары потерял дорогу в могилу и был осужден на вечные блуждания по Несвижскому замку. И до сих пор бродит там. Да, я слышал, что совсем недавно черную даму видели на спуске в парк. Во время оккупации, говорят, она пугала немцев. Но, в общем, это жалостливый и грустный призрак. Он покровительствует вдовам, незамужним девушкам и бездетным женщинам. Почему именно им? Говорят, сама Барбара не могла иметь детей, и это могло усилить ненависть к ней Боны Сфорцы. «Бедная!» — вздохнула Татьяна Алексеевна. Лицо Елены потемнело, она закусила губу. «А вам не приходилось встречать призраков?» — допытывалась Татьяна Алексеевна. «Настоящих нет, только домового, у приятеля. Он литератор-самородок из деревни, ходит чуть ли не в лаптях, а в городской квартире у него барабашка живет. Топает, вздыхает, рукописи ему иногда путает. Но, в общем-то, добродушное существо». «Не хотела бы жить с таким существом в одной квартире», — поежила старушка. «Мне являлся призрак». «Неожиданно», — промолвила Елена. Все повернулись к ней. Она натянуто засмеялась. «А что вы на меня смотрите? Предположим, я пошутила». «Нет, ты не шутишь», — озабоченно проговорила старушка. «Что с тобой происходит?» «Я помню, вы рассказывали о своих снах», — предположил Дмитрий. «Вы это имели в виду?» «Вы знаете, Митя, бывает состояние, когда трудно отличить явь от сна. И в этот момент к тебе является некто, трогает за плечо, зовет куда-то или просит о чем-то. И ты возвращаешься в реальность без уверенности, что все происшедшее было сном. Мама, ты все думаешь, что мой интерес к прошлому — пустая блажь? Но если чувствуешь, что должна это сделать, не можешь не сделать, это ведь уже не просто блажь, правда? Я знаю, что тебе нужно выкинуть это из головы, иначе правда свихнешься, — как можно тверже произнесла Татьяна Алексеевна. Но было видно, что она не на шутку встревожена. Этим поспешил воспользоваться Дмитрий. «Татьяна Алексеевна, я вам говорил о своей профессии. По долгу службы я имею дело с людьми, выслушивая их исповеди. Словом, это обязывает немножко заниматься психологией. Так вот, мне совершенно ясно, что Елена Юрьевна не обретет душевного равновесия, пока не удовлетворит свой интерес, или каприз, или блажь, как бы вы это ни назвали. Если вы действительно хотите помочь дочери, сделайте то, о чем она просит». Татьяна Алексеевна разволновалась. «Ну, прямо не знаю, что с вами делать. Поймите же и меня, наконец, милые вы мои. Столько лет в ожидании худшего, в страхе. Потерять столько родственников с мужниной стороны. Но теперь... А что теперь? Ты видела, что в 93-м вытворяли коричнево-красный? Ты думаешь, они остановятся, если...» «Татьяна Алексеевна», — мягко остановил ее Дмитрий, — «вам ли бояться после всего пережитого, стольких страхов? Я думаю, нам, тем, кто переступает порог новой эры, больше стоило бы бояться прошлого, нашей памяти, истории, тех, что жили до нас. Они напоминают нам и еще напомнят. Вот посмотрите, что я отыскал для вас в одной книге. Перекопал все новые поступления в Эмской библиотеке и нашел». Он зачитал выдержку из книги, свидетельство обвинения, где коротко сообщалось о расстреле Залесского, Демидова, Мясоедова, Пивоварова в Смоленске в августе 1922 года за сопротивление чекистам при изъятии церковных ценностей. Татьяна Алексеевна отвернулась и достала носовой платочек. Некоторое время все молчали. Потом старушка шумно высморкалась и промолвила растроганно: «Благодарю вас, Митенька, хоть вы и причинили мне боль. Но скажите, милые мои, чем я могу вам помочь, если вы такие непослушные? Мама, телефон Генриеты Ивановны, больше ничего. Мы все равно его раздобыли бы. Только зачем время терять?» «Будет вам телефон. Только вы присматривайте за ней, Митенька. Умоляю вас. Она все норовит наделать глупостей. Еще разозлит эту полоумную. А она... Но все, кончено. И будет об этом. А сейчас еще партию в проферанс в наказание вам за упрямство». Дмитрия поместили на ночь в уютной маленькой спаленке Елены. И это не могло его не взволновать. На стене висели две акварельки, светло-голубые, почти воздушные пейзажи. И улыбалась с фотографии Елена, совсем юная, тоненькая, с огромной косой. Но как хороша она была на этом снимке! Дмитрий невольно задумался о том, произвела бы эта 16-17-летняя девица на него такое глубокое впечатление, как теперешняя Елена, с ее глубокой, наполненной временем красотой. Время пестовало и выдерживало эту красоту, как выдерживается благородное душистое вино в погребах, чтобы подарить ее Дмитрию, чтобы он мог любоваться ею и задуматься о собственном несовершенстве. Ложась, он зажег маленький оранжевый ночник у изголовья и взял с этажерки книгу «Женский портрет» Генри Джеймса. Но не успел прочесть и двух страниц, как стал невольным свидетелем разговора. Конечно же, он не собирался подслушивать. Но что было делать, если Татьяна Алексеевна была чуть-чуть глуховата и говорила довольно громко? Так что до Дмитрия ясно долетал ее голос, а то, что отвечала Елена, слышалось лишь отдельными фразами. Конечно, он мог бы лечь и накрыть голову подушкой, чтобы не слушать, но содержание беседы было таково, что этот вариант даже не пришел ему в голову. Итак, он услышал вопрос, напрямую заданный Татьяной Алексеевной дочери. «У тебя что, роман с этим милым молодым человеком?» Раздался смех Елены. Дальнейших ее слов он не разобрал. Но Татьяна Алексеевна говорила вполне отчетливо. «А кто тебе сказал, что я возражала бы?» «Милый молодой человек, еще раз повторю, и вполне самостоятельный мужчина, который мог бы быть опорой такой, — Дмитрий не расслышал, — как ты». Вновь смех Елены. Кажется, она упомянула свое первое замужество. Мама тут же подхватила: «Да уж, после твоей первой попытки никакая следующая не могла бы казаться неудачной. В общем, поступай, как знаешь». Длинная фраза Елены, в которой ему почудилось что-то вроде «возраст» или «рост». «Ну, милая моя, — говорила мама, — это не может быть непреодолимым препятствием. Во всяком случае, я знаю несколько случаев». И она понизила голос, рассказывая о случаях, которые, видимо, имели достаточно деликатный характер. А потом мама и дочь стали обсуждать меню на завтра. И тут-то Дмитрий вспомнил, что нельзя подслушивать чужие разговоры, и зарылся с головой под одеяло. Но на грани между бодрствованием и сном ему довелось пережить нечто, что могло вполне оказаться началом сновидения. Кто-то на цыпочках прошел в спаленку, негромко пожелал ему спокойной ночи и, приподняв край одеяла, прижался к его щеке мягкими губами. Но видение исчезло, едва он протянул к нему руки. Ему лишь осталось в полусне раздумывать о том, был ли этот момент блаженства явью. Утром у Дмитрия было несколько телефонных звонков. По своим каналам он быстро раздобыл сведения о Черепнине. Он оказался довольно известным адвокатом, ныне мало практикующим. О его личной жизни Дмитрию почти ничего не могли сообщить. Он узнал только, что Черепнин — старый холостяк, живет вместе с сестрой. О его же привязанностях, привычках коллеги почти ничего не рассказывали. Вообще они странно отмалчивались на этот счет и старались перевести разговор на другую тему. Дмитрий подумал о том, как изменились его знакомые с тех пор, как он последний раз был в Москве. Появилась натянутость в отношениях, недоговоренность. Собравшись с духом, он решился позвонить самому Черепнину. Ему ответил скрипучий старушечий голос. — Что надо? — Я хотел бы побеседовать с Черепниным, Николаем Никодимовичем. — Кто хотел бы? — Его коллега. Хотел бы проконсультироваться с Николаем Никодимовичем по щекотливому вопросу. Трубка ничего не отвечала, только сопела. Дмитрий ожидал, что его заставят представиться. Но в конце концов послышался ответ. «Николай Никодимович в отъезде. Будет через неделю». И короткие гудки. Госпожи Линден, как они договорились, звонила сама Елена. Он видел, какими неуверенными были ее движения, когда она набирала номер, как напряглось ее лицо, когда она услышала голос госпожи Линден. Тем не менее, начала излагать суть дела и просить о встрече, с трудом произнося заготовленные заранее фразы, спотыкаясь на запятых и чаще, чем обычно, проставляя многоточие. Наконец она смолкла, выслушивая ответ. Дмитрий увидел, как на ее лице отразилось недоумение, потом страх. Все же она попыталась овладеть собой и пролепетала. «Так нам можно прийти, Генрета Ивановна?» Ответ, видимо, был кратким, так как Елена тут же опустила запищавшую трубку на рычаг. Голос. Какой странный голос! Совершенно без тембра, как шелест сухого листа или шепот морской раковины. Вы представить себе не можете, Митя.